Слава Богу, братья и сестры, очень рад быть у вас. Давно уже не был, хотел давно прийти, но вот сейчас Бог дал возможность, получилось. И я хочу поделиться таким словом. Как-то давно уже я проповедовал на такую тему о строительстве духовного храма. Я хотел продолжить эту тему, вот, но так не получалось. Вот, но сейчас я хочу продолжить дальше эту тему. И знаете, в Ветхом Завете была скиния в начале, а потом был храм, который построил Иерусалим. И Библия говорит, когда был построен храм, то слава Господня, она сошла, что священники даже не могли стоять. То же самое говорится о скинии. Когда была построена скиния, то написано, что Исход, 40 глава, 34 стих. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполнила скинию». И таким образом, когда была построена скиния Моисеем, то есть при Моисее, и дальше, когда был построен храм при Соломоне, то написано, что слава Господня, она сошла. И Бог дал условия для того, чтобы была построена эта скиния и храм. И условие следующее, Исход 25 глава, 40 стих. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». И есть условия для того, чтобы слава Божия, она посетила храм Божий или скинию, которая была построена. Все должно быть сделано по тому образцу, который Господь дал на горе Моисею. И знаете, и в Новом Завете этим храмом Духа Святого, первое, являемся мы с вами, а второе – это Церковь Христова. И для того, чтобы слава Божия, она наполнила каждого из нас, и для того, чтобы слава Божия, она наполнила Церковь Христову, для этого в Церкви Божьей и в нас с вами все должно быть построено по тому образцу, который дает Господь. А где взять этот образец? Господь дал Моисею на горе. Гора – это место встречи Моисея с Господом. И на эту гору нужно зайти. Для этого необходимо приложить усилия, чтобы получить эти чертежи этой скинии или этого храма. И строить по этим чертежам. То есть, когда Бог дает откровение, что в нашем сердце нужно изменить? Мы являемся этим храмом, и Бог дает откровение, Бог дает чертежи, как строить и что необходимо изменить. И когда мы строим по этим чертежам, когда мы исправляем по Божьим чертежам, не так, как мы это запланировали, но так, как Бог открывает, то результат этого, слава Божия, она будет посещать наше сердце. Она наполнит наш храм, и мы будем ходить в славе Божьей. Когда церковь создана по Божьему чертежу, по Божьему образцу, то слава Божия, она наполнит эту церковь. И сила Божия будет сопровождать эту церковь. И я хочу сейчас говорить по слову, по элементам скинии или по элементам храма. И скиния, она делилась на три части. Вы знаете, там был внешний двор и был внутренний двор. Ну, а внутренний двор, он делился на две части, на святилище и на святое святых. И вначале, когда, если зайти в скинию, перед нами сразу будет что? Жертвенник, умывальник следующий. Вначале будет жертвенник, жертвенник всесожжения. И на что это указывало? Знаете, это указывало на Голгофу, на жертву Иисуса Христа. На жертвеннике там был огонь, туда ложилась жертва, ягненок, телец или что-то другое. И этот ягненок на этом жертвеннике возносился Господу, в жертву, приносился в жертву. Были разные жертвы, вот, но смысл такой, что на этом жертвеннике горел огонь, это был медный жертвенник, и туда ложилась жертва, и она приносилась в жертву Господу. И были разные жертвы, но основная жертва, которая возносилась, это жертва за грех. И это указывает на Голгофу, это указывает на жертву нашего Господа Иисуса Христа. Для нас этот жертвенник был на Голгофе. Иисус Христос, там были постоянно жертвы приносились, для нас это одна жертва. Но она действует вечно, эта жертва. И сколько мы живем, столетия, тысячелетия, сколько на земле человечество живет, когда человек обращается, эта жертва действует, и человек, принимая Иисуса Христа, он получает прощение, кровь Иисуса Христа омывает, и кровь Иисуса Христа, она уничтожает грех. Если написано, что те жертвы, они не могли уничтожить греха, они только покрывали грех, то жертвенник, который создан на Голгофе, Голгофский крест, это совершенный жертвенник. Там человек получает полное искупление от греха. И знаете, на этом жертвеннике была температура. большая температура. И вот точно так же, когда наш Господь Иисус Христос пошел на Голгофу, на этом жертвеннике тоже была температура, очень большая температура. И наш Господь прошел через эту Голгофу, через эту температуру. Он полностью посвятил себя, чтобы мы имели искупление. И таким образом, для того, чтобы войти в Божье присутствие, здесь показано то, как нам входить в Божье присутствие. Для того, чтобы войти в Божью славу, присутствие Божьей славы, первое, к чему должен человек подойти, это к жертвеннику. К жертвеннику всесожжения. Там он приносил жертвы за грех. Дальше, после этого жертвенника, человек подходил к другому элементу скинии, который называется «Медное море» или «Умывальник». В скинии был умывальник, в храме Соломона он назывался «Медное море». И что там происходило? Там происходило очищение. А в чем разница между действием, которое происходило на медном жертвеннике и на этом медном умывальнике? Знаете, есть разница. Есть, когда человек где-то согрешил, и он приходит к Господу, и он кается в своем грехе. И когда он кается, то через кровь Иисуса Христа, через жертву Иисуса Христа, человек получает прощение грехов. Но есть вторая часть, которая называется очищение. И 1 Иоанна 1:9, там говорится такие слова: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». И второе – и очистит от всякой неправды. Есть два действия. Первое – есть прощение, а второе – есть очищение. И в послании евреям, 10 глава, написано такие слова, 22 стих: «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». И в данном случае здесь указано на очищение. И вот эта вода, которая была налита в этом умывальнике, она служила священникам для очищения. И она была предназначена для очищения тела. Но что это означает для нас? Для нас это символизирует духовное очищение. И когда здесь говорится «и омыв тело водою чистую», о какой здесь воде говорится? О Слове Божьем. И написано, что «баню возрождения очистил нас через Слово». А в чем разница между прощением или искуплением и очищением? Знаете, когда человек приходит к Голгофе и кается в своих грехах, Бог прощает грех. Но это не означает, что он еще полностью получил свободу от этого греха. Ну, например, у человека есть какая-то зависимость. Он не свободен от какого-то греха. Например, от похоти, от духа блуда. И он приходит и кается, он искренне кается в своих грехах. И Бог прощает ему этот грех. Но знаете, это не означает, что тут же никакой похоти уже не будет. Да, Бог дает силу, но есть второй процесс, называется очищение. И человеку нужно получить свободу от этой похоти. Или, например, человек другой какой-то сделал грех. Он согрешил каким-то грехом, например, допустил обиду или проявил злобу в отношении какого-то человека. И когда он кается, Бог прощает этого человека. Но знаете, в сердце что-то есть, почему это проявилось. И нужен второй процесс, он называется освящение. Когда Слово Божие, человек через посредством Слова Божия, происходит очищение от этого греха. Что это такое? Это исправление сердца. Когда Слово Божие, оно очищает сердце человека. И поэтому есть разница, когда человек просит прощения, Бог прощает, кровь Иисуса Христа прощает. Но есть второй процесс, называется освящение, очищение. Когда человек посредством Слова Божия, он очищается от этого греха. Когда Слово Божие работает, когда работает так же, вместе со Словом Божьим, кровь Иисуса Христа, и человек получает не просто прощение, а освобождение. Знаете, человек может покаяться, получить прощение за этот грех, но его сердце может быть не свободно, и его сердце может наполняться этими похотями, и у него будет влечение к этому греху. И поэтому ему нужна вторая часть, которая называется освящение или очищение. И вот здесь для этого служило это медный умывальник. Священник подходил туда, и происходило это очищение священника. И вот точно так же, для того, чтобы нам войти в Божье присутствие, первое, мы должны получить прощение. Как? «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи праведен, верен и праведен, простит нам грехи наши. И грех – это преграда для того, чтобы войти нам в Божье присутствие. Но когда ты приходишь к Господу, когда ты приходишь к этому жертвеннику, только у нас это жертвенник Голгофа, это более сильный жертвенник, чем медный жертвенник. Там совершенное действие на Голгофе. И ты исповедуешь свои грехи, то кровь Иисуса Христа очищает тебя от всякого греха. И когда твой грех прощен, ты имеешь дальше возможность входить. Ты имеешь дальше возможность получить очищение от этого греха. А когда это? Это когда ты смиряешься и просишь: «Господи, очисти меня от этого греха. Я верю, ты простил этот грех, но ты видишь, в моем сердце есть эти похоти, и они воюют в моем сердце». И Павел говорит об этом, что доброго, которого я хочу, я не делаю, а злое, которое хочу, делаю. И кто избавит меня от всего тела смерти? И есть второй процесс – освящения, и человек смиряется пред Богом и просит: «Господи, очисти меня, освяти, дай мне полную свободу, дай мне полную победу от этого». Например, у человека была зависимость от табакокурения, и человек кается: «Господи, прости меня за этот грех». И когда человек искренне покаялся, Бог простил его. Но знаете, похоти, они могут быть внутри его. И вы знаете, есть люди, которые покаялись искренне, но они еще не свободны какое-то время от этого греха. И эти похоти воюют внутри их сердец. И нужен второй процесс, называется освящение. И поэтому Библия говорит: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Есть прощение, а есть очищение. Знаете, очищение также, медный жертвенник также связан с очищением. Я не говорю, что на медном жертвеннике не происходит очищение. Но медный жертвенник больше относится к прощению. Но он также относится и к очищению в определенной мере. Но вот медный умывальник, он больше относится к очищению. Как эта вода, она очищает тело человека, точно так же. Слово Божие, оно очищает душу человека, когда человек в него вникает, вот, и чтобы человек мог дальше искать Господа и входить в Божие присутствие. И знаете, и здесь важный момент. Когда ты исповедуешь грехи, что нужно сделать? Нужно верой принять. Вот многие здесь и останавливаются. Когда ты исповедуешь твои грехи, знаете, есть люди, которые могут исповедовать и каяться. Каяться со слезами на глазах, очень сильно оплакивать свой грех. Но у них нет веры принять прощение. А когда нет веры принять прощение, то что приходит в жизнь человека? В жизнь человека тогда приходит самоосуждение и самобичевание. И это результат того, что человек верой не может принять Божье прощение. И тогда приходит, а что такое самоосуждение и самобичевание? Это результат нашего упования на плоть. Это когда у человека нет должной веры в жертву Иисуса Христа, когда он не может верой принять, что кровь Иисуса Христа омыла его от греха. И тогда он принимает решение силой своей плоти заплатить цену. Как? Ну, часов 5-6 побыть в состоянии самоосуждения, самобичевания, в таком угнетенном состоянии. И когда ты побыл в таком состоянии, ты заплатил цену, и получается, твой грех искуплен. И таким образом человек уповает не на жертву Иисуса Христа, не на его пролитую кровь, а на свои плотские усилия. Я понимаю, когда человек покаялся и принял Христа, или когда, например, человек попросил прощения за свой грех, за этим могут идти какие-то действия по исправлению греха. Если вы кого-то обидели, и вы попросили прощения, кровь Иисуса Христа омыла, конечно, должны быть эти действия, чтобы должны подойти к человеку и попросить прощения. Но есть, когда у человека нет веры, когда он не может принять прощение, и когда у него состояние самоосуждения и самобичевания, и он в таком состоянии что-то пытается делать, и тогда у него нет веры, тогда у него упование на плоть, и он силой своей плоти пытается достичь какой-то праведности. И здесь человек лишается Божьей благодати и не имеет успеха для того, чтобы получить победу и для того, чтобы получить свободу. Дальше, когда человек уже, священник, проходил медный умывальник, он мог заходить во внутренний двор. И знаете, там это относилось к священникам, но Библия говорит, в Новом Завете мы царственное священство. И вот то, что там относилось к священникам, оно относится к нам. во многом. И дальше, когда человек заходил во внутренний двор, то что было во внутреннем дворе? Знаете, во внутреннем дворе не было внешних источников света. И вторая книга Паралипоменон, 6 глава, 1 стих. Соломон говорит такие слова. «Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле». А почему он благоволит обитать во мгле? Потому что Господь есть свет. И вот когда человек ходил во внутренний двор, на внешнем дворе были эти внешние источники, но когда человек заходил во внутренний двор, какой там был источник света? Свет от светильника. Во внутреннем дворе были три элемента. Первое – это светильник или семисвечник. Дальше это был стол с хлебами предложения. И дальше это был жертвенник курения. И когда человек туда входил, там не было внешних источников света. Там был только свет от светильника. Что это означает? Здесь показан переход к водительству Духа Святого. Для того, чтобы в твою жизнь пришло водительство Духа Святого, ты должен убрать внешние источники света и сконцентрироваться на свете, который исходит от светильника. Знаете, есть разный источник света. Мы говорим, Бог есть свет, но не весь свет, который мы читаем в Библии, исходит от Бога. Я думаю, вы согласны со мной? Я могу привести пример. Второе послание Коринфянам. 4 глава 3 стиха. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». То есть Бог века сего, с малой буквы, то есть сатана, ослепил умы. А чем он ослепил? Своим светом, лжесветом. И поэтому есть разные источники света. Есть свет нашего понимания. Есть свет, лжесвет, который исходит от врага. И поэтому для того, чтобы в твою жизнь пришло водительство Духа Святого, ты должен убрать внешние источники света. Ты должен научиться увидеть этот свет от светильника. А что символизирует этот светильник? Знаете, Библия говорит, светильник Господень есть дух человека. И вот этот светильник, семисвечник, это символизирует наш дух. И этот светильник, он был наполнен маслом. Масло символизирует Дух Святой. Свет от светильника символизирует Божье откровение. Свет от светильника символизирует понимание воли Божьей. И таким образом, когда твой светильник наполнен этим маслом, Духом Святого, когда ты исполнен силой Святого Духа, то твой светильник, он горит. И свет от светильника – это есть воля Божия, это понимание воли Божией для твоей жизни. Когда светильник человека не наполнен маслом, и когда он не горит, тогда он находится во тьме, человек. И тогда у него будет другой свет. Какой свет? Свет своего человеческого понимания. А там будет и дьявольский свет, и так далее. Но когда наш светильник, он наполнен этим маслом Духа Святого, то будет свет от светильника. И ты будешь понимать волю Божию. И вы помните притчу про 5 мудрых и 5 неразумных дел. 5 мудрых сделали запас масла, а 5 неразумных они не сделали этого запаса. И о чем здесь говорится? Здесь говорится о Церкви Христовой. Почему здесь говорится о Церкви Христовой? Потому что первоначально было масло у тех и у других. У неверующих этого масла не может быть. Масло символизирует Дух Святой. Это когда человек ведет духовную жизнь, когда его духовная жизнь на должном уровне. Но и те имели спасение, и как результат этого они имели Духа Святого. Но 5 мудрых, они сделали этот запас, то есть они вели должную духовную жизнь, а 5 неразумных, они не сделали этого запаса, и они потеряли то, что было. А как? Через суету, через такую, знаете, жизнь, когда человек не искал Господа, не имел духовной дисциплины, пренебрегал словом, молитвам, служением и так далее. И вроде бы назывался верующим, Но как результат этого он потерял это масло, и светильник его погас. И поэтому светильник Господень и есть Дух человека. Еще Библия говорит, светильник есть Слово Божие. И если применить в отношении Духа, то вот наш Дух подобно этому светильнику. И во внутреннем дворе элементы, которые там были сделаны, они были сделаны из золота. А золото как раз-таки символизировало славу Божью. И вы помните, в послании Лаодикийской церкви говорится, «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». И вот это золото, оно символизировало святость и славу Божью. И этот светильник, интересно, он был создан. Он был создан из золота, это символизировало славу Божью. Дальше на нем что было? Разные там были, он украшен яблоками. Что это символизировало? Плоды Духа. Дальше он был наполнен маслом, и масло символизировало Дух Святой, и свет от светильника символизировало Божье откровение, Божью волю. Когда твой свет от светильника горит, когда твой светильник горит, ты понимаешь Божью волю. Ты водим Духом Святым. Это прообраз водительства Духа Святого. Когда ты видишь свет от этого светильника и руководствуешься этим светом, ты водим Духом Святым. И интересно еще, как он был сделан. Там было семь этих веточек, светильники, и он назывался по-другому семисвечник. Что это символизировало? Почему семь этих было веточек сделано? Можно было сделать один хороший светильник, знаете, как у нас лампу делают. Там же не семь делают. Там одна лампа, керосин туда и один светильник. Больше добавляешь, меньше добавляешь. И знаете, вот эти семь веточек, семь – это число полноты. Оно символизировало полноту водительства Духа Святого. Есть люди, у которых из этих семи горит только четыре, а три не горит. Или наоборот, два горит, а пять не горит. Или шесть горит, а один какой-то не горит. Что это означает? Это означает, в каких-то сферах человек водим Духом Святым, а в каких-то сферах он не водим Духом Святым. Ну, например, человек хорошо может быть водим Духом Святым в служении, в движении Духа Святого. Как исполниться Духом Святым? Как передать Слово от Господа? Но человек может не водим быть в другой сфере. Например, в семейных вопросах. В своей семье может быть не водим Духом Святым. Или, например, просто в общении с людьми он может быть не водим Духом Святым. Но он может быть хорошо водим Духом Святым, чтобы получить Слово от Господа, передать пророческое Слово. А в других сферах он может быть не водим Духом Святым. И я думаю, вы такое встречали. Но семь символизирует полноту. И Бог хочет, чтобы в нашем светильнике все семь этих подсвечников горели. Чтобы в нашей жизни была полнота Духа Святого. И точно так же это относится и к Церкви Христовой. Знаете, есть церкви, где три горят, а четыре не горят. Или пять горят, а две не горят. Что это означает? В каком-то направлении церковь исполнена и водима Духом Святым, и она хорошо двигается. Но в других направлениях там нету света. Например, церковь хорошо может двигаться в области евангелизации. И там горит свет от светильника. У них мудрость, откровение, понимание, как это делать. А в другом направлении, от действий даров Духа Святого, эта часть не горит. Там тьма, там нету понимания. Есть наоборот, есть церкви, которые двигаются в дарах Духа Святого. Там приезжаешь, пророчество, откровение, слово знания, слово мудрости. А вот, например, в евангелизации, миссионерской деятельности, они слабые. И Бог хочет, чтобы в церкви также этот светильник горел в полноте. Чтобы все эти семь светильников, светильничков, они горели. Чтобы церковь была во всех сферах водима Духом Святым. И дальше Господь дает такое повеление в книге Левит. Двадцать четвертая глава, с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник». И знаете, для того, чтобы светильник горел в скине, то народ Божий должен приносить этот елей, чистый и выбитый. И знаете, и вот точно так же, чтобы в Церкви Христовой горел этот светильник, чтобы Церковь Христова была исполнена и водима Духом Святым, то народ Божий за это ответственен. А как мы за это ответственны? Первое, мы должны молиться. Вы должны молиться за пастора, за диаконов, за проповедников, за тех, которые служат, за тружеников на Ниве Божией, за тех, которые передают Слово, за каждого из нас, за Церковь Христову, чтобы она была исполнена водима Духом Святым. И это ответственность каждого из нас. И когда ты молишься, ты приносишь этот елей. И знаете, и Бог очищает этот елей. Как? Написано, он должен быть чистый и выбитый. И вот Бог проводит нас через испытания, чтобы в нашем сердце был этот чистый и выбитый елей, чтобы убрать разные примеси. Потому что если елей с примесями, то он будет коптеть. Но Бог проводит нас через испытания, чтобы убрать эти примеси, чтобы был чистый и выбитый елей. И когда ты молишься, то ты приносишь. Когда ты молишься за церковь, за пастора, за служителей, ты приносишь этот елей в эту скинию, в этот храм. И в этом есть твоя часть. То, что церковь исполнена, то, что церковь водима Духом Святым, то, что приходит Божья мудрость и Божье откровение, то, что приходит Слово от Господа, в этом есть твоя часть. Потому что ты приносишь елей в эту скинию. Как? Посредством молитвы, а еще лучше посредством поста и молитвы. Поэтому пусть Бог благословит. Приносите этот елей в эту церковь. Приносите в другие церкви этот елей, молясь за другие церкви. Дальше, следующее, что было во внутреннем дворе. Там был стол с хлебами предложения. И дальше написано такие слова с 5 стиха 24 главы Левит. «И возьми пшеничные муки и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их 2 ряда, по 6 в ряд». На чистом столе пред Господом, и положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе, в память в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них, и жертв Господних – это постановление вечное». И таким образом Бог дал повеление, чтобы были стол, на котором были хлебы предложения. Было 12 хлебов предложения по числу колен Израилевых. И что символизировали этот хлеб, эти хлеба предложения? Они символизировали откровение Божьего Слова. Они символизировали живое Божье Слово, которое получали эти священники. Но можно сказать, до этого я говорил, свет от светильника есть откровение. В чем разница? Знаете, свет от светильника, оно дано больше для личного руководства, чтобы человек в той или иной ситуации, он понимал, как поступить. Но когда человек получает хлеб, предложение, это откровение Божьего Слова. Оно дано не только для сегодняшнего руководства. Когда ты получил живое Божье Слово, оно будет работать у тебя не только в данный момент, но и потом, и последующие дни. И поэтому это символизирует живое Божье Слово. Когда ты читаешь Божье Слово, и Божье Слово для тебя открыто, это есть хлеб предложения. Там оно было для священников. В Новом Завете этот хлеб предложения предназначен для каждого из нас. И это хлеб предложения, это когда читаешь ты Божье Слово, или ты слушаешь проповедь, и ты получаешь это Слово на уровне Духа, на уровне откровения. Когда это слово не просто в разуме остается, когда оно глубоко входит в твой дух, ты питаешься этим словом. Это небесная манна, которую ты получаешь. Это живое слово. И поэтому Бог дал повеление, чтобы народ Божий, он давал все необходимое, чтобы полагались эти хлебопредложения, чтобы на тот момент, когда священники будут кушать, чтобы это был свежий хлеб. 12 этих частей было, чтобы для каждого колена было свое. И таким образом здесь Господь показывает, вот этот хлеб, мы должны искать это живое слово. 12 было колен, и знаете, для каждого колена был свой хлеб. И это показывает вот точно так же. В народе Божьем есть разные люди, и для каждого из них нужен свой хлеб. Для одного нужно слово об освобождении, для второго нужно слово об исцелении, для третьего нужно слово, например, о вере и так далее. И очень важно, чтобы в церкви было это живое слово. Слово, которое дает Дух Святой. А для этого нужно искать, для этого нужно молиться. Первое, для этого нужно молиться проповеднику, чтобы передавать это слово. Второе, для этого нужно молиться Церкви Божьей, чтобы Бог давал это слово. И я, вы знаете, есть разное слово. Есть, когда ты слушаешь проповедь, и ты много послушал, и ты практически ничего не получил. А есть, когда ты слушаешь слово, и ты чувствуешь, как Дух Святой говорит к тебе, к твоему сердцу, как ты получаешь ответы. И вот это как раз-таки и есть этот хлеб с неба. Вот это живое слово. И поэтому очень важно, чтобы мы получали это слово. Потому что очень важно, когда я становлюсь на это место, что я передаю? Сколько народ получит от меня? Сколько я получил от Бога? И сколько я передаю слово от Бога? Или мне надо что-то сказать, и я где-то взял, полистал, набрал, вот, не взыскал Бога, и говорю, много могу сказать, но мало народ может получить. Но очень важно, чтобы проповедники Божьего Слова, они были в этом общении с Господом, и они получали живое Слово, чтобы это Слово производило работу, чтобы это Слово производило действие. К сожалению, есть такое, и много такого, что говорится много слова, много времени тратится, но порой оно не производит работу, и порой оно остается на уровне разума. Но очень важно, чтобы был этот живой хлеб. И для этого первое – это ответственность проповедника, прежде всего искать слово от Господа. Второе – и наша задача – молиться за проповедников. Потому что здесь народ израильский, он приносил необходимые элементы для этого хлеба. Написано там «и возьми пшеничные муки, испеки из нее» и так далее. Было то, что делал народ израильский. И вот точно так же есть часть проповедника, а есть часть каждого из нас. Дальше, следующее. И стол там, кстати, тоже был золотой, или покрыт золотом. Это тоже символизировало святость Господню. И вот это точно так же, подобно как наше сердце. Когда оно очищено, освящено, Бог полагает на этот стол, на наше сердце, эти хлеба предложения. Знаете, когда наше сердце очищено, для того, чтобы Бог положил свой хлеб предложения, ты должен приготовить этот стол для этого хлеба. И стол должен быть покрыт золотом, а золото, как я уже говорил, символизирует святость Божью. И когда твое сердце освящено, очищено, оно является этим столом, готовым для принятия этого хлеба. Дальше, следующий элемент, который был во внутреннем дворе. Там был еще жертвенник курения. И он тоже был покрыт золотом. И это тоже символизировало святость Господню. Что символизировал этот жертвенник курения? Знаете, на нем не возносились какие-то кровные жертвы. На нем возносились курения, воскурения Господу. Что это символизировало? Я прочитаю. 140-й Псалом. Второй стих. «Да направится молитва моя, как фимиам». Дальше, Откровение. Пятая глава, восьмой стих. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред акцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Дальше, 8 глава Откровения, 3 стиха. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом». И вот этот фимиам, который возносился с этого жертвенника, это есть прообраз наших молитв. И это символизировало нашу молитвенную жизнь. И знаете, эффективные молитвы, когда они происходят? Первое, когда ты прошел жертвенник, медный жертвенник, всесожжение, дальше медный умывальник, и когда ты вошел в этот внутренний двор, когда произошло очищение твоего сердца, когда твой дух настроен на молитву, и ты начинаешь молиться, и эти молитвы, как этот фимиам, они воскуряются к престолу Божьей благодати. И они исходят тоже из жертвенника, который был покрыт золотом. И вот точно так же, для того, чтобы ты, твои молитвы имели силу, Твой этот молитвенный жертвенник, он также должен быть покрыт золотом. Это снова говорит о святости. Когда ты хранишь свое сердце в чистоте и святости, твои молитвы будут иметь силу. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. И дальше, после внутреннего, после святилища во внутреннем дворе, шел святое святых. И вот во святое святых заходил только раз в год первосвященник на праздник День Очищения, по-еврейски назывался Йом-Кипур. И знаете, внутренний двор был разделен этой завесой. Она отделяла святилище от святого святых. И эта завеса, она показывала, что путь в полноту Божьего присутствия, которое было тогда на земле, оно было во святом святых, он закрыт через эту завесу. Почему он был закрыт? Потому что святость Божия и грех, они несовместимы. Знаете, если попытаться совместить святость и грех, оно даст реакцию. Какую реакцию? Суд Божий. Вы помните, когда Надав и Авиуд с чуждым огнем вошли во святилище, пришло сразу же поражение. Знаете, не было поражения, пока они не вошли. Но как только они вошли во святилище, там пришло поражение. И поэтому, когда человек пытается совместить грех и святость, и святыню, оно дает реакцию, суд Божий. Например, когда человек во грехе участвует в хлебопреломлении, это высвобождает в большей мере действие Божьего суда. И таким образом, человек, грешный человек, он не мог туда войти. Только раз в год входил туда первосвященник на праздник Йом-Кипур, День Очищения. При этом он приносил большие жертвы. И вы знаете, что с ним случалось? Если он был недостаточно очищен, что его там ждало? Смерть. Его там ожидало поражение. Потому что святость Божия и грех, они несовместимы. И поэтому они приносили огромные жертвы перед тем, как войти в святое святых. И с чем они туда входили? Первое, входили туда с кровью. Второе, они брали эту кадильницу, наполненную фимиамом, и тоже входили в это святое святых. И что он делал, первосвященник, в этом святом святых? Он ходатайствовал за весь народ. И о чем это говорит? Знаете, один человек, который зашел во святое святых, он ходатайствовал за весь народ. Настолько сила молитвы возрастала во святом святых. И первое, о чем это говорит, Иисус Христос есть наш первосвященник. И Он зашел во святое святых на небеса, и Он ходатайствует за нас. И ты можешь приходить к Нему, как ходатаю Нового Завета. Это первое. Второе, когда наш Господь Иисус Христос умер на кресте, то завеса в храме, которая отделяла святилище от святого святых, она была разодрана сверху вниз. Эта завеса была сделана из плотных кож. Но когда наш Господь Иисус Христос умер, она была разодрана, и это показывает, что путь в Божие присутствие, полноту Божьего присутствия, он открыт через жертву Иисуса Христа и Его пролитую кровь. И послание к евреям, 10 глава, с 19 стиха читаю. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». И вот эта плоть, которая была растерзана на кресте Голгофы, в которой вбивали гвозди, это как прообраз этой разодранной завесы, которая показывает, что путь в святое святых, он открыт через эту плоть, которая была распята на кресте, и через пролитую кровь Иисуса Христа. И таким образом мы имеем дерзновение. Здесь написано «братья», но это тогда такое было обращение. Вы понимаете, это относится также и к сестрам. Мы имеем это дерзновение входить в святое святых. И когда ты входишь во святое святых, что там было? Во святом святых был ковчег. Он тоже был покрыт золотом, что символизировало святость Божию. И само святое святых, оно было обшито золотом. То есть это в особой мере показывало о святости. Дальше, что было в этом ковчеге? В этом ковчеге были скрижали завета. Первоначально там еще была манна и жезл Аарона. Потом более позднее время манны и жезла Ааронова не было. Там было только скрижали завета. Что символизировали этот ковчег и эти скрижали завета? Они символизировали Божий завет. И вы помните, когда народ израильский подступил к Иерихону, они взяли ковчег завета и они обошли 6 дней по одному разу и 7-й день 7 раз. Эти стены, они рухнули. Вы помните, как они подошли к водам Иордана, и священники взяли этот ковчег и ступили в воды Иордана, и воды Иордана расступились. И у тебя есть этот завет. Где он? Здесь он, в Слове Божьем. И за ним стоит пролитая кровь Иисуса Христа. Когда-то Моисей взял книгу и покропил ее кровью. У нас есть завет, и здесь есть обетование завета. И за ними стоит также пролитая кровь Иисуса Христа. Здесь есть множество обетований на разные сферы твоей жизни и на разные твои житейские проблемы. И за этим заветом причина, почему эти обетования могут принадлежать тебе, потому что ты в завете с Господом. Как? Через Его пролитую кровь. И как символ завета водное крещение. Ты вошел в эти воды завета. Ты вступил в завет с Господом, за который стоит пролитая кровь Иисуса Христа. И этот завет, он принадлежит тебе. И когда ты берешь этот завет и идешь с ними вперед, и воды Иордана будут расступаться пред тобою, и стены Иерихона будут рушиться. Если ты знаешь и понимаешь, как пользоваться этим заветом, как пользоваться обетованием этого завета, и у тебя есть этот ковчег, духовный ковчег. И знаете, там эти скрижали, они были положены в ковчег, внутрь ковчега. И для того, чтобы молитва имела силу, то есть туда входил первосвященник, скрижали были положены внутрь завета, и он молился за весь народ, и эта молитва обладала огромной силой. И вот точно так же, когда ты берешь Божий завет, когда ты берешь Божье слово и ложишь внутрь своего сердца, это подобным образом, как эти скрижали, они были помещены внутрь этого ковчега. Это подобным образом, как ты берешь Божье слово, Божьи заповеди и ложишь свое сердце, и исполняешь эти заповеди. И тогда действует Божье обетование. Записано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». И вот этот святое святых, оно это показывало. Первосвященник ходил в Божье присутствие. Второе, эти скрижали завета, они лежали в этом ковчеге. Это прообраз того, как Слово Божие, оно находится в нас, и мы находимся в нем. И тогда действует это обетование. Ну, вы скажете, ну как, а если я пожелаю, ну я ж могу много чего пожелать. Я могу такого пожелать. Знаете, когда ты пребываешь в нем, и Слово Его пребывает в тебе, тогда ты будешь желать по Его воле. И здесь будут не просто твои желания, здесь будут Его желания в твоем сердце. И тогда ты будешь молиться по Его желаниям, и Он будет слышать тебя. И поэтому Господь хочет, чтобы мы входили в это святое святых. Во святом святых молитва поднимается на новый уровень. Сила молитвы возрастает. И что делал священник? Он ходатайствовал за других людей. И вот точно так же, когда ты входишь во святое святых, у тебя будет огромное желание ходатайствовать за других людей. У тебя будет не просто желание ходатайствовать за свои нужды. Да, это и за свои нужды будешь молиться. Но у тебя будет, знаете, есть люди, которые много уделяют внимания молитве за свои нужды. Но Бог хочет также, чтобы мы ходатайствовали за других. И это очень сильное служение. Служи этим служением. Ищи Господа, ходатайствуй за других. А для того, чтобы молитва ходатайственно имела силу, ты должен войти, приближаться к Господу. И насколько ты приближаешься к Господу, настолько сила молитвы, она возрастает. И, кстати, хорошая возможность приблизиться к Господу, усилить молитву, смириться пред Господом – это взять пост. Пост – это то, что усиливает молитву. Хочу еще кратко коснуться еще одних элементов, которые здесь говорится. Книга «Исход». 20 глава. Бог дал такое повеление. Ну, это в отношении жертвенника, который с камней был создан. Здесь важный такой интересный принцип. 20 глава, 26 стих. «И не входи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылись при нем нагота твоя». Знаете, Господь дает такое повеление, когда мы входим на жертвенник. Ну, там был не медный жертвенник, там был каменный жертвенник. Это было до строительства скинии. Бог дает такое повеление, чтобы не открылась при нем твоя нагота. И что это означает для нас? Знаете, например, когда мы здесь служим, проповедуем, поем, рассказываем стихотворение, здесь также находится жертвенник Господень. И когда мы восходим на него, мы восходим на этот жертвенник для того, чтобы послужить Господу. Наше прославление – это есть жертва хвалы Господу. Когда мы служим, когда мы проповедуем, это тоже есть жертва. И вот здесь очень важно, чтобы не открылась наша нагота. А что означает, чтобы не открылась наша нагота? В книге «Исход» говорится такие слова. 28 глава, 2 стих. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». И 40 стих этой же главы. «Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы и головные повязки, сделай им для славы и благолепия». Знаете, Бог дал повеление о священнических одеждах. И они были сделаны, Господь говорит, для славы и благолепия. И вот эти священнические одежды, в которых были облачены священники, они символизировали славу Божью. И они прикрывали тело священников. Что это означает для нас? Когда ты выходишь, восходишь на жертвенник Божий, ты должен быть покрыт славой Божьей. А как это? Когда ты выходишь на жертвенник Божий, ты должен взыскать Бога. Ты должен служить Его силой и Его славой. Можно выйти на этот жертвенник и быть покрытым своей человеческой славой. Можно выйти на жертвенник Божий и делать что-то для Его славы. И когда ты делаешь для Его славы, слава Его покрывает тебя, и твоя нагота прикрыта, покрыта. Но когда ты делаешь для своей славы и во имя свое, когда ты выходишь сюда проповедовать или рассказать стихотворение, или спеть что-то для того, чтобы себя прославить, вот здесь приходит человеческая слава. А где приходит человеческая слава, слава Божия уходит. И тогда человек находится нагим пред Богом. Вот представляете, например, если человек пришел бы нагий служение, что это так означает? Это стыдно для человека. А вот представляете пред Богом, когда человек нагой становится. И человек теряет эти священнические одежды, первое через грех. Вы помните, в Эдемском саду Адам с Евой, они ходили нагими, но они не стыдились друг друга. И они не стыдились не просто потому, что они были муж и жена. Дальше, когда они согрешили, они устыдились. Почему они не стыдились? Потому что они были покрыты славой Божьей. И когда они смотрели друг на друга, они смотрели через славу Божию. И поэтому они не стыдились друг друга. Но когда они согрешили, слава Божия отступила. И пришел стыд. И дальше, когда они смотрели друг на друга, они устыдились. И как результат этого, что они сделали? Они сделали смоковные листья, чтобы прикрыть наготу. И вот смоковные листья – это прообраз человеческой славы. И человеческая слава, человек начал искать человеческую славу, когда он потерял славу Божию. И когда человек не ходит в славе Божией, тогда он будет ходить в человеческой славе. И Библия говорит, говорящий сам от себя ищет славы себе. И поэтому можно выходить на Божий жертвенник, облеченным в одежды Божьей славы, и можно выходить на Божий жертвенник, облеченным в одежды своей славы. Но своя слава, она может быть только в глазах людей. Но пред Богом, когда мы выходим в одеждах своих славы, это нагота. И поэтому Господь говорит, смотри, когда ты выходишь на этот жертвенник, чтобы не открылась твоя нагота, будь внимателен, что подходит к твоему сердцу. Если к твоему сердцу подошла мысль возвыситься, прославить себя, показать, кто ты такой, это подошла нагота. Храни свое сердце, чтобы не открылась твоя нагота. Пусть все, что ты делаешь, оно будет для славы Божьей. Будь покрыт не одеждами своей славы, а Божьей славы. Точно так же к одеждам Божьей славы относится наша праведность. Можно быть покрытыми одеждой самоправедности. Знаете, мы как-то свидетельствовали одному человеку об Иисусе Христе и говорим, вам надо примириться с Богом. Он говорит, а я с ним не скандалил, чтобы мне с ним мириться. И знаете, человек не понимает то, что он является грешником. Почему? Потому что он облечен в одежды самоправедности. Но мы должны быть облечены в одежды Божьей праведности. Когда? Когда у нас есть живая вера в жертву Иисуса Христа и Его пролитую кровь. И, кстати, дьявол здесь тоже пытается лишить нас этих одежд. Как? Через сомнение. И самоосуждение – это тоже то, что пытается вызвать в твоей жизни наготу. Когда в твою жизнь приходит самоосуждение и самобичевание, это показатель того, что у тебя нет живой веры, должной веры. Я не говорю, что полностью нету веры, но нету стопроцентной веры. То, что кровь Иисуса Христа омыла и очистила тебя, и вера Его вменилась в праведность. И когда ты допускаешь самоосуждение, это результат твоего упования на плоть. И за этим стоит самоправедность. И когда приходит самоправедность, там открывается твоя нагота. И поэтому имей живую веру, праведность Иисуса Христа. А что это означает? Это означает, если есть грех, искренне покайся, попроси у Бога прощения и верой прими, что кровь Иисуса Христа, она омыла и очистила тебя. И вера в жертву Иисуса Христа, она вменилась тебе в праведность. И тогда, когда она вменилась тебе в праведность, ты одет в эти белоснежные одежды Божьей праведности. И ты будешь восходить на Божий жертвенник не для своей славы, ты будешь восходить для Его славы. И поэтому пусть Бог благословит, чтобы каждый из нас был облечен в эти священнические одежды Божьей славы. Чтобы каждый служил, был облеченным в Божью славу, чтобы мы не восходили с наготой. Пусть Господь благословит нас в этом. И сейчас давайте мы помолимся, чтобы Господь нас благословил. Знаете, когда внесли жезл Аарона в это святое святых, он расцвел. И точно так же, когда мы входим в святое святых, мы начинаем расцветать и мы начинаем приносить плоды. И написано, чтобы мы принесли плоды, мы должны пребывать в нем. Если мы прибудем на лозе, то будут идти эти соки, соки Духа Святого от Господа. И мы будем приносить эти обильные плоды. Помолимся, чтобы нам войти в Божье присутствие. Помолимся, чтобы нам подойти к этому жертвеннику, к этому медному умывальнику. Помолимся за то, чтобы у нас горел этот светильник. Помолимся за то, чтобы у нас были эти хлеба предложения, чтобы у нас эти молитвы возносились с этого жертвенника к престолу Божьей благодати. И чтобы мы вошли во святое святых. Дорогой Господь, Отец Небесный, слава Тебе, хвала Тебе, аллилуйя, осанна Тебе, да славится, да превозносится Твое святое имя. Боже, Ты великий Бог, Ты святой Господь, мы славим, мы величаем, мы превозносим Твое святое имя. Боже, мы молим Тебя, Ты благослови церковь Твою, благослови народ Твой, помоги нам приближаться к Тебе, мы хотим приблизиться к Тебе, мы хотим, Господь, переживать единение с Тобою в духе. Боже, мы хотим войти в святилище, мы хотим войти во святое святых. А для этого, Боже, помоги нам подойти к этому медному жертвеннику всесожжения. Помоги нам, Господь, Боже, исповедать наши грехи. И верой принять, что Ты прощаешь нам наши грехи. Помоги нам подойти к этому медному умывальнику и верой принять, что Ты очищаешь нас от всякого греха. И Ты благослови, Боже, прости нам наши грехи, прости нам наши согрешения. Омой и очисти кровью Иисуса Христа. Я прошу Тебя, помоги народу верой принять прощение. Освободи сердца народа от всякого духа самоосуждения и самобичевания. Дабы мы уповали не на плоть, не на свои силы, но на жертву Иисуса Христа и на Твою пролитую кровь. Боже, помоги нам дальше войти в этот внутренний двор. Помоги нам войти, Господь, во святилище Божие, где, Господь, нет внешних источников света, но где есть свет от светильника Божия, и мы нуждаемся в водительстве Духа Святого. Помоги нам видеть этот свет от светильника, а для этого благослови, дабы наш светильник, он был наполнен этим маслом Духа Святого, и дабы все семь подсвечников они горели. Боже, благослови, дабы в нашей жизни была полнота водительства Духа Святого. Благослови, дабы это был чистый, выбитый елей. И ты благослови народ твой, дабы народ приносил этот елей в эту скинию, Боже. Дабы народ твой молился за церковь, молился за пастора, за служителей. Дабы они были исполнены Духа Святого, были водимы Духом Святым. И дабы в этой церкви была полнота водительства Духа Святого во всех сферах жизни. Благослови, дабы в этой церкви были эти хлеба предложения. И ты благослови, Господь, даруй это живое слово народу твоему, даруй это откровение, дабы народ получал живое слово с небес. Боже, благослови, дабы проповедники твоего слова получали это живое слово и передавали народу твоему. Боже, благослови, и дабы этот был стол, Господь, для этих хлебов предложений, дабы, Господь, в наших сердцах было это приготовлено место, чтобы принимать эти хлебы предложения. Добрый любящий Господь, я прошу тебя, благослови, дабы у нас был этот жертвенник курения, дабы у нас была, Господь, должная молитвенная жизнь, дабы из наших сердец воскурялась эта молитва престолу твоей благодати. Боже, я прошу тебя, благослови, дабы в этой церкви горел этот молитвенный дух во внутренности народа. Научи церковь молиться, зажги церковь огнем молитвы, дабы церковь воскуряла этот фимиам молитвы к престолу твоей благодати, дабы с каждого сердца воскурялся этот престол благодати. Добрый любящий Господь, я также прошу тебя, помоги нам войти во святое святых, Боже, через завесу, которая есть плод твоя. Ты умер за наши грехи, ты умер, Господь Боже, и пролил твою святую кровь, чтобы мы могли войти во святое святых. И ты благослови, помоги, Господь, пользоваться твоим заветом. Мы с тобою в завете, и за этим заветом стоит пролитая кровь Иисуса Христа. И когда мы вошли в воды завета через водное крещение, обещавший тебе служить доброй и чистой совестью, и я прошу тебя, помоги нам жить в этом завете, исполнять твое слово, Боже, и дабы твои обетования, они в обильной мере работали в нашей жизни, дабы мы пребывали в тебе, и слово твое пребывало в нас, и дабы действовало твое обетование, чего не пожелаем, просите, и будет нам. Боже, помоги нам восходить на твой жертвенник, Боже, покрытыми твоей славой, дабы не открылась наши наготы, а для этого я прошу тебя, благослови, помоги нам быть облеченными священнической одежды, в одежды твоей славы. Боже, сохрани нас от нашей наготы. Боже, дабы, Господь, эта нагота не возникла ни через грех, ни через самоосуждение, когда у нас нету веры принять жертву Иисуса Христа, пролитую кровь для прощения, дабы не открылась наша нагота через то, что мы ищем себе славы. Помоги нам всегда искать тебе славы и говорить от Духа Божьего во славу твою, а не в свою славу. Прими славу, прими хвалу, прими честь и благодарение. Дорогой Господь, Отец Небесный, мы благодарим, мы славим, мы превозносим Твое святое имя. И мы молим Тебя, научи народ Твой ходить в Твое присутствие. Помоги нам пребывать в Тебе, Боже. Помоги нам приближаться к Тебе. Помоги нам освящаться и очищаться. Помоги нам, Господь, через этот медный жертвенник подходить к нему с дерзновением. Боже, к Голгофе, исповедуй свои грехи и верой принимать Твое прощение. Помоги нам подходить к этому медному умывальнику, дабы происходило очищение нас от всякого греха. Боже, и Ты приготовил наши сердца, чтобы мы могли войти во святилище, Боже. Я прошу Тебя, добрый и любящий Господь, благослови народ Твой, помоги нам, Господь, войти во святилище, где нету внешних источников света, но где есть свет от Твоего светильника, подобно как оса, у него было непонимание Твоей воли, почему нечестивые благоденствуют, Боже. Но когда он вошел во святилище, пришел свет Твоего откровения, и все стало на Твои места. И мы нуждаемся в этом свете. Мы нуждаемся в свете Твоего откровения. Благослови, дабы наш светильник был наполнен маслом, и дабы наш светильник горел, Боже. И дабы у нас была полнота водительства Духа Святого. Дабы каждый, Господь, подсвечник, он горел в этом светильнике. Благослови, Боже. Благослови, дабы мы имели эти хлеба предложения. Этот свежий хлеб, Боже, Твои откровения, Твое живое слово, слово с небес, которое приходит. Благослови, дабы у нас была должная молитвенная жизнь, дабы был сооружен этот молитвенный жертвенник курения, и дабы с наших сердец эта молитва воскурялась к престолу Твоей благодати. Господь, помоги нам войти также во святое святых. Ты за это заплатил цену. Ты отдал свое тело, свою плоть, Боже, и через твою плоть, через пролитую кровь мы имеем доступ во святое святых. Помоги нам дерзновением войти во святое святых, Боже. Благослови, благослови, Господь Боже, дабы мы пользовались обетованиями завета, дабы мы хранили твой завет, за которым стоит пролитая кровь Иисуса Христа. Боже, мы дали тебе обещание через водное крещение, и помоги нам хранить этот завет, дабы слово твое было в наших сердцах, как эти скрижали были в этой в этом ковчеги, Боже, дабы так Твое Слово было в нашем сердце, дабы исполнилось Твое обетование. Если прибудете во мне, и слова Твои прибудут в нас, дабы чего не пожелаем, просили, и дабы было нам, дабы мы просили по воле Твоей. А для этого помоги нам соблюдать условия завета, чтобы наша молитва поднялась на новый уровень. Помоги нам, как подобно первосвященник ходатайствовать за народ, помоги нам также ходатайствовать за других людей, за погибающих людей, и дабы эта молитва имела огромную силу, Боже. Помоги нам восходить на Твой жертвенник, Боже, покрывшись Твоей славой. Храни нас от наготы, дабы у нас не было наготы ни через грех, ни через осуждение, ни через недостаток веры в Твою праведность, Боже, ни через то, что мы ищем себе славы. Но помоги нам, подобно священникам, облечься в эти одежды Твоей славы. И в Твоей славе, дабы мы восходили на Твой жертвенник, и дабы мы служили Твоей силой, Твоей славой и для Твоей славы. Пусть имя Твое будет прославлено, пусть имя Твое будет возвеличено. Прими славу, прими хвалу, прими честь и благодарение, наш добрый и любящий Господь. И мы молимся обо всем, Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.